Глава 8. Утром я был выжат, как лимон. Как уснул, не помню. Но вроде просто отрубился и впал в беспамятство. Совсем не берегу себя. Зато... Юдашкович тут едва сознание не потерял, когда увидел нас. И как хорошо, что до начала конкурса еще 4 часа. Потому что он умчался в мастерскую, чтобы творить. В общем, он вдохновился и решил изменить все планы. А ведь вчера 3 часа утверждали список нарядов и выступающих. Ну и ладно. Я плюхнулся на стол и, хорошенько зевнув, закрыл глаза. Правда, шума было столько, что не уснуть. Пришлось подглядывать. В общем, все участники нашей группы были восхищены теми преобразованиями, что случились с Деву... Вру. Они окружили Степана, едва ли не изнасиловали его на месте. Сдержались. Но он стал очень опасен. Нельзя его выводить на улицу. Вдруг местная королева или еще кто увидит его и пожелает себе в любовники. В общем, блондину мы отрастили небольшую стильную бородку с усами, волос добавили, которыми сейчас уже занялись. Ну и по классике — волосы, кожа, жирок, зубы, жизненная сила. И это мы еще легонечко его. Я вот сделал фотографию Ксении после сеанса лечения и отправил Ворону. Так потом пришлось его в черный список добавлять. Это заспамил сообщениями со своим восхищением. И да, у птицы теперь свой телефон. А то чего он постоянно моим пользуется? От того я и устал. Ведь до ночи всех женщин лечил. Разве что на Татьяну не хватило времени. Но у нас еще второй этап конкурса. Первый без вариантов мы пройдем. В общем, я немного отдохнул, потом сходил к кондитерам, провел дегустацию, и они молодцы. Идеально. И персики, и сгущенка — идеальный баланс. Я натурально стонал от удовольствия, пробуя восхитительный торт с персиком, сгущенкой и белым шоколадом. Мужчины вокруг меня радовались, словно дети, а ведь я только начал. Но и дальше столько было вкусностей. Однако и не обошлось без ложки дегтя. Нашлось за что покритиковать. Но по итогу ушел я очень довольный и весьма вовремя, ведь скоро начнется конкурс. И народу уже собралась тьма. Не менее 1000 зрителей, журналисты и важные на вид аристократы. Сидел я среди зрителей, и, честно, мне было не очень интересно. Но вот сидящие недалеко аристократы мало снервничали. «Надеюсь, в этом раз мы не опозоримся, как в прошлом году, и хотя бы не займем последнее место», — заговорил длинноволосый блондин в белом деловом костюме. «В прошлый раз был Кукушкин, а сейчас Юдашкович, поэтому уверен, все будет не столь позорно», — ответил ему его товарищ, слегка пухловатый шатен в повседневной одежде и с кепкой на голове. «Но, во всяком случае, наши еще ни разу не побеждали, и вряд ли что-то изменится в этом году. Эх, обидно за родину». «Да императору пофиг на этот конкурс, как и всей империи». А это был третий мужчина из их компании. Крепкий, грозный, сразу видно, что военный в гражданском. «В мире такие дела творятся, а тут вшивый конкурс красоты и одежды». «Тогда что ты тут забыл, мой дорогой друг?» — рассмеялся пухлый. «Жену ищу». На полном серьезе ответил он, и тут двое призадумались. «Не побеждали, говорите, и сейчас не победим? Но-но, это мы еще посмотрим». Я коварно заулыбался, и вот началось. Выступление Юдашковича, ну и сам показ мод. «Скука смертная, скажу я вам. Женщины выходят, показывают себя красивых и наряды, а после уходят, переодеваются и возвращаются. Поэтому я следил за реакцией зрителей». «А в этот раз девушки достойные», — подметил пухлый, и его товарищи закивали. «И выглядят не измученными, а полными жизни», — добавил блондин. «Похоже, настроение чудесное, и это подкупает. Возможно, у нас есть шанс пройти отборочный». «Достойный-то да, но не для меня», — возразил военный. «Мне нужна богиня, а тут лишь смерть». Зал замер и, кажется, забыл, как дышать, потому что вышли они. Рыжие шли парой, что обычно не делается, но так как они очень похожи друг на друга, Юдашкович решил использовать это. Огненно-рыжие волосы девушек были распущены и казались бушующим пламенем от количества магии, жизни и света в них. Кожа идеальна. Лица чарующие, а фигуры... На них была летняя одежда, которую мне сложно описать. Не разбираюсь я в ней. Но важно не это. Люди не могли отвести взглядов от красавицы, кажется, они далеко не сразу обратили внимание на наряды девушек. «Богиня, женюсь на обеих», — пробормотал себе под нос военный. «Ишь, какой хитрый! Я думаю, тут весь зал решил так же». Пухловатый мужчина выглядел и говорил серьезно, потому как видел взгляды мужчин. А я довольно улыбался. Казалось бы, в рыжих и так полно светлой силы, отчего они такие красотки. Но нет, я смог, я молодец. Я заработаю эксклюзивный торт своей мечты. Рыжие были крайне довольны реакцией зала. А вот Едашкович, казалось, скоро получит сердечный приступ от счастья. Ну ладно, показ продолжился. И люди потихоньку начали отходить, а потом пошла троица. Ирина, Ксения и Лилия. Большегрудая блондинка с внушительными нижними 90 вызвала ух своими убийственными формами. Ксения в черном летнем платье также смогла очаровать людей, как, собственно, и Лилия. Наше вечернее преобразование приятно удивило Едашковича, и он, конечно же, взял девушку на этот показ. Тело бывшей официантки подтянулось, немного постройнело, грудь округлилась, волосы цвета шоколада теперь спускались до попы, а лицо сияло от счастья и уверенности. Чем она и покорила зрителей? «Как много выдающихся красавиц!» — не скрывая восхищения, подметил длинноволосый блондин. «Хочу их всех в гарем», — добавил военный. «Все хотят!» — ухмыльнулся пухловатый мужчина. А потом вышла Татьяна. Зрелая женщина на таком конкурсе — это было что-то новенькое. Вот только эффект был подобно взорвавшейся бомбе. А мы, подмечу, Татьяной не занимались. Так, сегодня утром слегка поработал над волосами и немного над кожей. Минут 9 от силы. Мать рыжих, шикарная блондинка, снимала грудью, довольно улыбаясь, прошлась по подиуму, словно 100 раз так делала, постояла, покрутилась и, послав залу воздушный поцелуй, пошла обратно. Народ жадно провожал взглядом ее ножки и аппетитное нижнее полушарие. И лишь когда она скрылась за сценой, зал взорвался гулом голосов. Что ж, рыжие Татьяна 01. Девушки еще по несколько раз появлялись, но в разных нарядах. А после них начался мужской показ. И тут уже звездами были наш дорогой наследник трона и Степан. И вроде все хорошо пошло, потому как, когда судьи ставили оценки, Едашкович едва сознание не потерял от счастья. Далее зрители и судьи пошли в следующий зал к византийцам. А мы... Девушки едва ли не лежали безвольными телами, не в силах пошевелиться. И лишь Татьяна была бодрой, веселой, а еще договорилась с Едашковичем об ужине, мол, отметить. Остальные еще полчаса приходили в себя, и то из-за того, что шеф обрушил на них свое недовольство, мол, им еще репетировать и думать над программой на основной конкурс. «Александр!» Я хотел было пойти в столовую, но меня поймали. «Вы сотворили чудо! Все девушки выглядят прелестно, но...» Он покосился на Лилию. «Я вижу, что вы можете сделать куда больше. Могу я вас попросить?» «Не можно, а нужно», — заулыбался я. «Даже если придется работать без отдыха и получить изжогу от количества поглощенных кристаллов, так и быть. Мы обязаны победить. Рыжих и остальных мне не дали, пришлось самому лечить. Да и после воздействия Ирины со Степаном людям нужно бежать в туалет и ванную, ведь вся гадость, что скопилась в теле, начинает выходить наружу. Но был один неприятный момент». «А когда еще? И главное, где? Времени у нас в обрез. Завтра в день отдыха вы ведь будете отдыхать, я прав?» В общем, стояли мы перед женской раздевалкой. Едашкович туда не заходил, как и никто из мужчин. Все же там аристократки в основном, еще и голые. «Я понял, хорошо», — вздохнув, согласился на эту муку для любого мужчины. «Правда, кто-то может со мной не согласиться». В общем, открываю дверь и захожу внутрь. Сперва попал в небольшую комнатку, откуда можно пройти дальше. «Девушки, я вошел», — громко произнес я и пошел дальше. А там... И правда ад. Всюду зеркала, куча косметических средств у каждого такого рабочего места. А еще, куда ни глянь, носятся женщины-помощницы. Они помогали с прическами, одеваться и многое другое. Наполненных вешалок с одеждой здесь было столько, что можно нарядить целый город. А еще полуголые женщины. На меня бросали смущенные взгляды, а кто-то требовательные. Все хотели стать еще более красивыми. «Господин, начнем с госпожи Галины». Ко мне подбежала невысокая помощница и увела в дальний конец помещения. «Ой!» — раздался голос Кати. Она сидела за одним зеркалом, а две помощницы подбирали ей тушь для глаз. Рыжая тут же прикрылась руками, но подмечу, что она была в белье. Нашла чего стесняться. Чего я там не видел-то? «Саш, не подглядывай!» — хихикала Лена, прикрывая обнаженную грудь руками. Рядом лежали штук 15 бюстгальтеров. «А меня он уже видел. Не вижу смысла стесняться». Это уже была Ирина, и, к счастью, в одежде. На ней был черный топ, и сейчас она надевала лосины, тоже черные. Прошел я дальше и нашел эту самую Галину. Ноги от ушей, острые черты лица, фигура, не сильно выпирающая в нужных местах, но вполне изящная. Сидела она в одном нижнем белье, а две девушки-помощницы шаманили над ее прической. «Я полностью в ваших руках, Александр Ленинович. И простите нас, уверенно колдовать в таких условиях очень тяжело». Заулыбалась и выпрямилась, отчего небольшая, но без сомнения чудесная грудь приподнялась. «Соблазнить хочет?» «Об этом я не подумал. Сейчас, думаю, немало кто захочет в мои союзники, а брак — это лучший способ». «А еще я узнал, что много кто в курсе, что меня на Новый год будет император награждать. И о моих услугах уже ходят слухи, это я в поезде узнал. В общем, все идет по плану. И репутация набирается, и весьма стремительно. А этот конкурс красоты, или, как он там называется, распространит ее на весь мир? Но это при условии, что мы победим». «Светлый маг красоты. Хе, за мной даже королевы и императрицы будут охотиться». За этими мыслями я и не заметил, как закончил с Галиной. Молодым и красивым не нужно много, чтобы насытиться моей силой. «Смывайте, все смывайте!» — ругалась девушка, и помощницы тут же смыли весь макияж. А Галина прильнула к зеркалу. «Божественно! Лучше даже, чем с макияжем! Покажи!» Нас тут же облепили девушки, и это было жестоко. Они едва ли не как манекен изучали Галину и помнили каждый изъян. Тут было пятно на коже некрасивое, которое она обычно замазывала пудрой. Тут была кожа негладкая, а здесь, в общем, страшные существа эти женщины. Ладно, с первой закончил. Осталось почти два десятка. Пару часов спустя. Там же. «А можете что-то с этим сделать?» Пышногрудая брюнетка задрала кофточку, оголяя немного обвисшую грудь. Размер 4. Тут же приметил недовольные взгляды рыжих. «Ирин, поможешь мне?» Обернулся к блондинке. Она в этот момент мерила корсет, подмечу, что на голое тело. «Так, Гаус, держись и думай о торте, что ты закажешь после победы в конкурсе. Хочу эльфийскую ягоду, алое желе королевской пчелы, а еще шоколад темных эльфов». В общем, Ирина обхватила грудь девушки, я поверх ее ладони положил свои, и начали, но немного погодя изменил план. Она убрала одну руку, и я убрал. Делали по очереди, сперва левую, потом правую. Положил руку под левую и использовал мокрые руки, чтобы кожу сделать более упругой и заставить подтянуться. А потом и сверху. И вот некоторое время спустя... «Великолепно! Теперь мне не нужно использовать подтягивающие лифчики!» — радовалась девушка. «А вот мне не до радости. Большие, маленькие, стоячие, немного обвисшие, меня окружили груди, которые нужно было сделать лучше. Это было испытание силы воли. Тело на подсознательном уровне реагировало на женские прелести. Инстинкты. Сперва я представлял торт своей мечты, но под давлением женщины он вдруг превратился в грудь. Пудинговую. С вишенкой сверху. Такую аппетитную». «Саш!» Из мира фантазии меня вырвал голос Кати, чья вишенка была в моем рту. «Хм. А как это вышло-то?» «Прости, от голода и усталости показалось, что это пудинг». И да, Катя тоже захотела сеанс подтяжки груди. Сгорает стыда. Красная, словно спелый помидор, но, видя, как другие девушки счастливы, все же решилась. А рядом мерзко хихикала Лена. Ей лечение не требовалось, потому она была в одежде. Какой-то блузки под юбку. Но тут же ее схватили за руку и утащили на подиум. Все же сейчас решается, что они будут надевать на основной показ. «Поняла». Катя опустила голову, а я с Ириной продолжил лечение. Хотя там и корректировать особо нечего было. Однако Рижа в итоге была в восторге. Дико смущалась, но в восторге, отчего минут пять красовалась перед зеркалом. «Женщины, ты бы хоть подальше ушла, я же все вижу». И да, в сравнении с остальными красавицами, которых тут была тьма, рыжие существенно выделялись. Можно даже сказать, наголову превосходили остальных. «Сашенька, а меня можно?» — послышался голос Татьяны, а после и она показалась в черном белье и чулках с ремешком. «Матушка, вы меня в могилу загоните. Пощадите!» — указал я на бедолагу между ног, что уже несколько часов ждет кормежки, а его все голодом морят. «Ну, давай я Оксану позову, она поможет тебе. Или кто из девчат согласится. Нам побеждать надо». Она с серьезным лицом посмотрела на меня, после чего присела рядом. «Саш, тебе, как и остальным мужчинам, этот конкурс может показаться глупостью, но это не так. Ты просто не представляешь, какие это деньги и власть». «Ну почему же?» — возразил я. «Те 300 миллионов, которые вскоре превысят 400 из-за постоянных отчислений с продаж журналов, наглядное свидетельство». «Это все фигня», — покачала она головой. «Юдашкович мне многое успел рассказать. Если победим, то это огромные заказы и приток капитала в империю». «Хм. А ты думал, сам принц просто так нас сопровождает? Или думал, что он здесь, чтобы приударить за нами? Саш, он не настолько балбес, как ты думаешь. Империя на первом месте». «Ну и приятное с полезным совместить тоже можно», — рассмеялся я, да и женщина тоже. «Да. Поэтому прошу, отнесись серьезно к делу. Это сродни войне. И все, что было до этого, лишь прелюдия. Завтра нам нужно натурально обороняться, потому как после объявления результатов противник начнет устранять конкурентов». А теперь уже стало не до смеха. Об этом я не подумал. Значит, завтра нужно будет сопровождать женщин, чтобы в беду не попали. Эх, и ни дня не расслабиться. В общем, вскоре я с Ириной занимался Татьяной. Грудь у нее была куда больше, чем у Кати, но меньше, чем у Ирины. И скажу я, пришлось постараться. Все же Татьяне 40 лет, хоть и выглядит она едва на 30, может даже меньше дать. Но нет, организм уже ослабевает в силу возраста и без поддержки магии света. Пришлось звать рыжих на помощь, плюс сама женщина помогала своей магии воды. Юдашкович ругался, но через дверь, а мы убили на это почти час. Пришлось конкретно пройтись по телу Татьяны. И она единственная, кто догадался попросить подтянуть нижние 90. На меня сразу столько взглядов обрушилось. Кошмар! Однако было одно радостное событие. В процессе лечения Ирина прорвалась на 5-й ранг. Дело сразу пошло быстрее. А ведь мы даже распылитель маны притащили. Подмечу, что хороший, ранг Б. Его откуда-то достал Юдашкович, как и гору кристаллов. После того, как мы закончили работу над Татьяной, и та, приняв душ, смыла с себя всю гадость, она показалась перед нашим шефом в приталенном платье. Мы через дверь услышали едва ли не вопли восхищения. Монстр. Она настоящий монстр. Не знаю как, но теперь она выглядит на едва 25 с хвостиком. И я знаю почему. Отчет по череповой Татьяне Николаевне. Возраст 40 лет. Рост 172. Вес 70. Ступень развития 38. Родство стихий. Природа 15. Земля 11. Вода 7. Негативных состояний нет. Этот отчет все объяснил. И что я могу сказать? Ее отец — дебил. Ну или дебил тот, кто стоял ей клеймо воды. Ладно, уже поздно что-либо менять. И, кстати, она когда уже успела ранг поднять? Неплохо. Еще немного, и до старшего мага дорастет. Дальше было легче. С нижними 90 у девушек в основном все было в порядке. Продолжал насыщать девушек своей силой и к ужину потратил несколько сотен Б. Ладно, оно того стоит. Девчата и правда стали выглядеть великолепно, и это стало проблемой для косметологов. Пришлось им срочно заказывать другие материалы и придумывать новые образы. Но это уже их проблема. А я повел всю нашу бравую бригаду на ужин в столовую, где, подмечу, нас ждало еще больше тортов. «Александр, а у наших красоток жопы не отрастут после такого пира?» — громко хохотал принц, смотря на то, как девушки яростно накинулись на торты. «Ха, еще бы они не накинулись. Мое лечение заставляет организм работать на полную катушку, и для этого нужны калории». «Красоте нужна подпитка, так что нормально все. К тому же вы сами попробуйте. Вот этот рекомендую», — указал я на оранжевый двухуровневый торт с ароматом персика. «Я не фанат сладкого, но так и быть». Он отрезал себе кусок и лениво отломил кусочек с помощью вилки и занес в рот. «Ох ты ж, блин, такой сочный и не слишком сладкий». «Сделано нашими русскими кондитерами», — указал я на поваров, что столпились у входа с кухни, поглядывая за нами. «Пойду выражу свое восхищение», — кивнул принц и, правда, пошел к ним, а те на колени попадали. Пока ел, смотрел по сторонам. На нас пялились. Кто-то с агрессией, кто-то с обидой, а многие с голодом. Стройные модели мечтали вкусить торты, чьи ароматы вскружили людям голову. Кто-то даже сознание потерял. А эти стоны полные наслаждений. Как подметил принц, он такого даже во время секса со своими женщинами не слышал. При этом не забыл упомянуть, что он великолепный любовник, и посмотрел на рыжих, да и на Татьяну поглядывал. «Татьяна Николаевна, хочу отметить, что вы сегодня выглядите невероятно прелестно, но не пойму, что у вас изменилось», — заговорил принц. «Ох, ну так это светлая магия. Сашенька с дочурками постарались». Она довольно заулыбалась и продемонстрировала свои шелковистые волосы, которые едва ли не светились от количества магии в них. «А может...» — он жадно прошелся по фигуре женщины и сглотнул. «Как насчет ужина? Хотя мы уже ужинаем, тогда завтра». «С удовольствием. Кирилл Александрович как раз организовывает празднество», — кивнула она и, кажется, не поняла намека. Или поняла, но сделала вид, что не поняла. Хотя это же Татьяна, она нередко тупит. В этот момент группа девиц из другой комнаты прорвалась на кухню и вскоре вылетела наружу с двумя тортами. Они набросились на вкусняшки, едва не воя счастья и радости. Но лишь до тех пор, пока не прибежал взбешенный мужчина. Он практически за ноги оттаскивал их от тортов, а те впивались когтями в пол и выли. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Принц громко рассмеялся и уставился на меня. «Александр, ах ты хитрый гад! Вот для чего все это... Диверсию решил устроить? Давишь врага морально?» Принц смеялся, а наша банда задумалась и уставилась на тех, кто смотрит на нас. И лишь сейчас они поняли, как со стороны это выглядит. А эти жалостливые и голодные взгляды соперниц, они были словно бальзам на душу. И началось. «Клубника в этом шедевре кулинарного искусства просто божественна. А ты этот попробуй, здесь крем низкокалорийный, но при этом голову сносит от насыщенного вкуса. Девчат, попробуйте этот торт». Ржач принца лишь усилился, и вот столовая вскоре опустела. Менеджеры, модельеры и прочие увели своих женщин и парней, чтобы те не слетели с катушек. Подмечу, что было еще несколько помутнений рассудка. Три парня и пять девушек также сорвались и набросились на недоеденный торт, который ранее был стащен с кухни. Ну ладно, не буду об этом. Пока мы ели, пришли результаты голосования, и мы попали в основной конкурс. Но это и так было очевидно. А наши соперники — это Франция, Византия и Италия. После еды мы вернулись в русский зал и проторчали там до позднего вечера. По завершении, когда всех женщин отвезли по номерам, мы со Степаном арендовали машину и отправились в одно интересное место. У меня была большая проблема. Хранилище душ почти на пределе. Повысить вместимость я пока не мог, ведь тогда паразит точно отбросит копыта. Была альтернатива — алтари. Но ставить их можно лишь на кладбище. А на кладбищах души... Они автоматически вольются в мое загробное царство после установки рун. И не всем может хватить места. Короче, проблема. А мне же нужны не просто души, а определенные. Оружейники, ремесленники, бронники, автослесари, инженеры. В общем, нужны те, кто приведет в порядок всю ту гору военного снаряжения и техники, что у меня скопилось. Расширить загробное царство я пока не мог, по крайней мере, отсюда. Да и запаса сил маловато, жалко его тратить на это, ведь куда эффективнее построить накопитель душ. Никогда раньше не строил его, потому что считал, что фигня. А теперь он уже мне таким не кажется. Грубо говоря, это нечто, что хранит души. Они не дают мне прирост БЭ в день, и души, попавшие в него, не обретут покоя даже через вечность. Там они погружаются в вечный сон и ждут, когда смогут попасть в загробное царство. Вот только проблема — этот накопитель можно уничтожить, и тогда все души, заточенные в нем, рванут наружу. Для людей это будет катастрофой, ведь души при разрушении накопителя напитаются моей силой. Иными словами, ставить накопители в незащищенных местах не стоит. Но разве есть альтернатива? Хотя... «Жанна, ты сейчас не занята?» — обратился я к ней через руну забота. «Господин, напугали. Нет, я свободна». «Отлично, мне нужна твоя помощь». Некоторое время спустя. Подвал особняка Череповых. Жанна спешно спустилась по длинной черной лестнице и попала в пещеру, состоящую из гладкого черного камня. На каменной платформе все так же возвышался полуметровый обелиск, что так ярко сиял 9 рунами. «Тут все по-прежнему, а?» Женщина вдруг вскрикнула, увидев лицо мужчины у себя под ногами. Ведь она была в строгой черной юбке, так как решала много дел сегодня. «Опять ты за свое!» — раздался громкий голос, и из ниоткуда появилась миниатюрная девушка. Она схватила мужчину за волосы и метнула в стену. Правда, он призрак и не разбился, хотя его жена, девушка или любимая, они сами не помнят, кто друг другу. В общем, она очень расстроилась и желала, чтобы козел все же разбился в смятку. «А вы кто?» «Мы новые стражи Великого», — ответила полупрозрачная девушка и поклонилась. «Имен мы своих, к сожалению, не помним. Но можете называть меня как хотите, а его — козлом». «Поняла. Я Жанна». «Какое прелестное имя! Жанна! А у вас есть суженый? Может, любовник?» Вдруг объявился призрак, но теперь он парил в воздухе и жадно сверху смотрел в декольте женщины. Миг спустя девушка подпрыгнула и пнула козла коленом в лицо и отправила в полет к потолку. «Неисправим!» — ругнулась она, едва не переходя на крик. Но тогда она навредила бы Жанне, поэтому сдержалась. «Да уж», — женщина посмотрела на призрака и на его жену. Решила, что, вероятно, они муж и жена. «Я по поручению господина, поэтому мне нужно немного тишины». «Поняла». Девушка исчезла, а за ней и мужчина. Жанна подошла к пьедесталу, встала на колени и связалась с Гаусом, после чего из ее тела начала выходить черная дымка. Но вдруг рядом появились призраки, муж с женой. Они тоже были на коленях, и из них тоже пошла дымка. «Господин велел помочь», — пояснила девушка. Дымка выходила неторопливо, так как Гаус не хотел навредить Жанне. Но вдруг и Кикимора пришла, а за ней и рыцарь. Дымка, выходящая из них, собиралась над обелиском и обретала форму шара. Этот шар из клубящегося черного дыма все рос и рос, а затем вдруг начал твердеть, становясь черным камнем, из которого состояло все в пещере. Шар продолжил расти, пока не остановился на 20 сантиметрах диаметром. Он парил над обелиском и слегка шевелился, будто судно на волнах. «Великий доволен нами», — заулыбалась мелкая и кинула взгляд на муженька. А тот едва ли не лицом залез в грудь Кики. «Жанночка, будь добра, прикрой ушки». Какое-то из кладбищ Парижа. Некоторое время спустя. Гаус и Степан. «Я доволен. Накопитель на 1000 душ готов. Правда, обошелся в 1000 Б, но я уверен, сейчас быстро все окуплю, так как передо мной весьма большое кладбище. Французы, как и весь мир, страдают от оживших мертвецов и злых духов. Это я сразу понял, стоило попасть в Париж. Тут очень много духов, но в основном безвредных. Все же сила Рейна здесь очень велика, а значит, и паладины могут куда больше, чем, к примеру, в Благовещенске. Мертвых здесь редко хоронят, чаще всего кремируют, но тут это целый обряд. Церковники молят свою богиню, чтобы та даровала душе покой. Не знаю, работает это или нет, но неупокоенных душ тут тьма. А вот богатеи предпочитают покоиться в земле. Оттого кладбище здесь лишь для элиты. В стране, где остро не хватает жилого пространства, даже клочок земли на кладбище стоит целое состояние. При этом кладбища весьма большие и регулярно строятся новые. Грубо говоря, как забьют под завязку кладбище под номером 40, поставят 41-е. И всех их регулярно патрулируют паладины и жрецы, но чаще всего достаточно обычных смотрителей. Они дежурят и днем, и ночью, из-за чего мне и пришлось скрываться. Накинув мантию и сделав ее черной, перебрался через забор. Подмечу, что французы любят всякие склепы, статуи и прочие изыски на кладбищах, хотя тут же лишь элита покоится, а они хотят пооригинальнее. Но подмечу, что не обязательно быть аристократом, чтобы здесь купить место. Достаточно быть обеспеченным. Поэтому, уверен, найду немало умелых мастеров. И вот я на кладбище. Тут было очень тихо и светло. Всюду фонарные столбы, а также чисто и уютно. Однако улочки тут прямо лабиринт, а еще земля неровная. То холм, то низина. В общем, пришлось поплутать, чтобы добраться до центра. А там странное куполообразное здание. Да уж. Придется ставить алтарь немного в стороне, на это снижение эффективности. Хотя можно просто сделать его побольше. Но это дополнительные расходы. Помянув французов нехорошим словом, собрался было пойти дальше, но учуял божественную силу. Очень злую божественную силу.